Впрочем, Сун Цзынин утешил ее, сказав, что сила клана Сун постепенно проявится, как только они войдут в зону шестого ранга. Поэтому с тем, чтобы просто удержать позицию в тройке лидеров весенней охоты, не должно возникнуть никаких проблем. Даже если они не войдут в тройку, место в пятерке лидеров для них тоже вполне приемлемо. Е Мулан улыбнулась и согласно кивнула. Но, как только она вышла из палатки Сун Цзынина, она собрала телохранителей и холодно проинструктировала их. Территория вокруг этого лагеря может оказаться небезопасной. Поделитесь на две группы и по очереди патрулируйте территорию, уничтожая каждую тварь в округе. Но мы ни в коем случае не должны потревожить покой юного мастера. Понятно? Конечно, телохранители клана Сун ее поняли. Она приказывала им охотиться в ночи, чтобы заполнить пробелы в очках, образовавшихся благодаря слабой активности Сун Цзынина. Сама Мулан была вооружена до зубов, когда ушла в ночь с задней части лагеря. Только когда вокруг нее не оказалось никого, она внезапно рванула вперед и разрезала саблезубого дикого кабана. Она яростно колола и кромсала его тушу до тех пор, пока ее уже нельзя было отличить от мясного паштета. Только после того, как она выпустила гнев, переполнявший ее изнутри, злость немного утихла. Она пробормотала сама себе с ненавистью. Пятое место приемлемо, хе-хе, ха-ха-ха. Так как патриарх клана Сун очень благоволил Цзынину, все телохранители, предназначенные ему, были среднего ранга или выше. Они не были слабее парней Чжао Цзюньхуна. С такими силами в команде единственным неудобством было то, что кто-то в клане Чжао, скорее всего, будет распускать слухи за их спиной. Если бы ей только удалось достичь третьего места, тогда ее выступление будет соответствовать возложенным на нее ожиданиям. Если же они действительно опустятся до пятого, тогда со всех сторон на нее обрушатся волны критики. Ее ценность в глазах прародителя клана Сун также сильно упадет. Только когда начало светать, Мулан притащила свое уставшее и пропотевшее тело обратно в лагерь. Лишь коснувшись земли, она мгновенно уснула. Оставалось всего 2 часа до запланированной отправки. Ей нужно было ловить каждое мгновение, чтобы успеть отдохнуть. Впереди ее ждал еще целый день сегодняшней охоты. Свет в палатке Сун Цзынина также горел всю ночь. Седьмой мастер всю ночь напролет смотрел на чистые листы бумаги, разложенные на его столе, и, только на рассвете взяв в руки кисть, он наконец начал водить ею по бумаге и нарисовал 9 портретов как на одном дыхании. На левой стороне был Цанье без макияжа, однако остальные портреты описывали маленького мальчика, вырастающего в подростка и далее. В конечном счете этот мальчик превратился в красивого мужчину. Однако, крайние портреты слева и справа напоминали друг друга лишь частично. Что за чертовщина? Сун Цзынин протянул руку и положил на бумаги. Немного погодя появилась вспышка изначальной силы и полупрозрачный туман пронесся по столу. Рисунки полностью исчезли, оставив после себя лишь груду мелкого серого пепла. Том 3, глава 56. Свободная охота. Сун Цзынин смотрел прямо на изначальную лампу, подвешенную под потолком его палатки. Казалось, что яркий свет не оказывает никакого воздействия на его глаза. Внутри этого яркого желтого ореола, казалось, виделась маленькая дерзкая фигура. Это был Цанье. После выпуска из тренировочного лагеря Золотой Весны Сун Цзынин больше никогда не видел Цанье. Он и представить себе не мог, что в следующий раз услышит о нем из рапорта о боевых потерях Красного Скорпиона. Тогда Сун Цзынин вернулся в семью еще совсем недавно, и он сразу оказался втянут в огромный вихрь спора наследников. Он был слишком занят своими делами и не имел достаточно средств, чтобы разузнать о произошедшем 1,5 года назад. Впрочем, он обнаружил, что негласная железная завеса над этим вопросом была такой же плотной, как вечная ночь, которая никогда не увидит рассвета. Однако сейчас Сун Цзынин видел этого человека рядом с Цици. Даже несмотря на то, что его рост и форма тела теперь были абсолютно другими, а темперамент был схож лишь отчасти, он чувствовал себя так, будто перед ним точно стоял Цанье. Все равно, здесь определенно было что-то не так. Древнее искусство, которое практиковал Сун Цзынин, позволяло ему вникать в самую суть вещей. Портреты, которые он рисовал, были расчетами для определения подлинной внешности Цанье без макияжа, и его внешности уже после того, как тот повзрослел. Впрочем, в итоге он пришел к спорному выводу о связи между двумя этими людьми. С одной стороны, портреты показывали, что это один и тот же человек, а с другой, что нет. Прошлой ночью личный помощник Сун Цзинина доставил ему данные о происхождении этого человека. Цань Сяе, также известная как Цань Е, родилась в южной торговой провинции Цзянь. Ее родители были обычными простолюдинами и работали торговцами. 12 лет тому назад они прибыли на континент Вечной Ночи. Оба погибли во время резни в человеческом поселении. О Цанье заботились военные офицеры, впоследствии какой-то охотник. Позже сам Цанье присоединился к гильдии охотников, откуда и был завербован семьей Ин после выполнения нескольких заданий. Вся эта информация оказалась разумной, честной и идеально чистой. Впрочем, по мнению Сун Цзинина, она была настолько чистой, что это само по себе было уже ненормально. Солнце уже почти взошло. На верхних континентах 4 сезона чередовались последовательно, с четко определенными временем дня и ночи. Отблески рассвета уже показались на горизонте. Сун Цзинин, который всю ночь не спал, вышел из палатки и потянулся. В соседней палатке он увидел спящую Мулан, уснувшую прямо в одежде. Даже волосы у нее были немного растрепаны. Очевидно, прошлой ночью она сильно себя вымотала. Когда он увидел ее, на его лице появилась таинственная улыбка, хотя в его глазах никакой улыбки не было. В другой части леса прозвучал рев животного и одновременно рев человека, который был даже громче рева огромного зверя. Вэй Потянь громко рычал, словно весенний гром, сражаясь против бронированного бурого медведя. Это была гигантская зверюга весом по крайней мере в тонну. Даже боец 5-го ранга не смог бы вынести ни единого лобового удара этого монстра. После применения искусства тысячи гор, все тело Вэй Потяня покрылось желтым светом, и он сошелся в ближнем бою с этим огромным бурым медведем 7-го ранга. Искры ослепительного света сверкали из-под каждого удара его кулака. Эти удары были тяжелыми, словно горы. Потянь раз за разом опускал свои кулаки на тело толстокожего бурого медведя, и тот бешено ревел в ответ. Вэй Потянь почувствовал, как кровь ударила ему в голову, и он, истошно зарычав, внезапно кинулся прямо на зверя. Парой своих стальных рук он зажал огромную медвежью голову, сжимая ее железной хваткой все сильнее и сильнее. Бурый медведь изо всех сил сражался на своем смертном одре, лапами ударяя и царапая все тело Вэй Потяня. Свет тысячи гор под такими сильными атаками начал мерцать, и усиленная боевая броня семьи Вэй также начала расходиться, пласт за пластом. В конце концов, на теле Вэй Потяня осталось множество узких и глубоких кровоточащих ран. Среди телохранителей семьи Вэй были эксперты 7-го ранга, но у них не оставалось другого выбора, кроме как стоять по периметру и наблюдать за сражением. Они были настолько встревожены, словно горели в огне, но они не смели безрассудно броситься на помощь Вэй Потяню. Ранее они уже и так получили от него выговор за то, что попытались вмешаться. К этому времени битва человека и зверя достигла критической точки, и никто не осмеливался отвлекать Вэй Потяня от этого сражения. Это была героическая битва сына семьи Вэй. Вэй Потянь издал сотрясающий землю рев, и его руки дважды сжались вокруг шеи бурого медведя. Под напором его рук шея медведя сломалась, и свирепый зверь, наконец, медленно рухнул на землю. Вэй Потянь разжал хватку и почувствовал невероятное удовлетворение. Он издал несколько глупых смешков и как раз собирался встать в позу, чтобы показать всю мощь и мужество офицера империи среднего ранга, но нечаянно потянул свои раны и почувствовал острую боль, пронзившую все его тело. Не сумев сдержаться, он издал жалкий стон. К нему мгновенно поспешили телохранители, осторожно уложив его на землю. Медики оказали ему помощь, поильщики дали ему воды. Поднялась суматоха. Когда тысяча гор рассеялась, сын семьи Вэй начал кричать так, что дал бы фору свиньям на скотобойне. Его раны были не очень серьезными, но очень болезненными, и причиняли ему адские страдания. Даже несмотря на то, что кожа его была такой же прочной, как у того самого бурого медведя. После этого боя Вэй Потяню придется отдыхать по крайней мере 2 дня. Его семья только недавно переместилась на 3-е место, но после этого сражения их рейтинг, скорее всего, сильно опустится вниз. Впрочем, на этом сейчас не стоило заострять внимание. К этому времени Цици тоже вошла в зону 6-го уровня. Неважно, насколько халатно она относилась к своим обязанностям, она все же немного опережала Сун Цзинина. Члены ее команды хорошо дополняли друг друга, и с запасами они проблем не испытывали. Такой состав группы мог хорошо проявить свою силу на последних этапах весенней охоты. Поэтому среди наблюдателей было еще много людей, которые хорошо оценивали шансы Цици на достойный результат. Вот так быстро прошел еще один день. Говоря о главных претендентах, Чжао Цзюньхун почувствовал себя неожиданно хуже всех членов охотничьих команд, даже несмотря на то, что по очкам был далеко впереди. К этому времени в лагере Чжао без сознания лежал Цзян. Из последних сил вернувшись в лагерь, он мгновенно потерял сознание. Несмотря на то, что среди телохранителей Чжао Цзюньхуна были люди, имевшие большой опыт в оказании полевой первой помощи, у них не было хороших новостей по поводу методов борьбы со сложным токсином, созданным Цанье. Противоядие общего использования временно сохраняло жизнь Цзяну, но оно не могло полностью очистить его тело от токсина и восстановить его силы за день или два. К тому же у них не было необходимых для его полевого лечения профессиональных инструментов. Чжао Цзюньхун нахмурился и, выслушав доклад, спросил: «Получается, он не сможет принять дальнейшее участие в охоте?» «Да, мы должны немедленно отправить его назад. Если в течение 3 дней он не получит должного лечения, его жизнь окажется под угрозой». Лицо Чжао Цзюньхуна становилось все мрачнее. Он кивнул и произнес: «Доставь его обратно на базу и сразу возвращайся обратно. Договорись с кем-нибудь на базе, чтобы его доставили в боковую резиденцию герцога Вэя. Там его сразу вылечат». Телохранитель утвердительно кивнул и отправился организовывать отправку. Чжао Цзюньхун глубоко вздохнул, он чувствовал себя просто отвратительно. С потерей Цзяна его команда надолго теряет не только его силу, но также и силу телохранителя, ответственного за доставку Цзяна на базу. Тот сможет вернуться в команду минимум через 2 дня. Продуктивность его охоты за эти 2 дня снова снизится. Чжао Цзюньхун не беспокоился по поводу других аристократических семей. По его мнению, Сун Цзинин и Ин Цици были единственными, кто стоил его внимания. Его никак не заботили ни Нань Гун Ваньюнь, ни Кун Янянь. Причина этого скрывалась в том, что он вообще не мог раскусить Сун Цзинина, а сила телохранителей клана Сун, данных тому в помощь, была чрезмерной для того положения, которое в своей семье занимал Сун Цзинин. А личная боевая сила Цици за последние 2 года совершенствовалась с потрясающей скоростью. К тому же, поскольку она участвовала в испытании наследников, ее охотничья команда была сформирована из членов самой семьи Ин. Она была не такой, как у него или Сун Цзинина. В то время как они выбрали для себя в команду личных подчиненных среди телохранителей семьи, не все из них были на их стороне. Это, казалось бы, небольшое различие могло стать проблемой на финальном этапе весенней охоты, в которой было дозволено все. Впрочем, на данный момент ситуация была лишь небольшим беспокойством, так как, даже учитывая сложившиеся обстоятельства, на такой ранней стадии будет сложно заработать большое количество очков относительно его клана. Еще слишком рано говорить о том, что кто-то может замахнуться на позицию семьи Чжао. Несмотря на то, что на дворе была глубокая ночь, со стороны горного хребта глубокого неба время от времени звучали выстрелы и звуки взрывов. Множество людей, в особенности члены землевладельческих кланов, оперирующих на окраинах, спешили собрать как можно больше трофеев. Количество добычи 5-го ранга было ограниченным, поэтому многие из них надеялись выжать из охоты максимум всего за несколько дней. Когда это произойдет, им придется рисковать и войти в высокоранговую зону. Никто не мог с точностью сказать, с чем именно они там могут столкнуться. Именно поэтому результаты первых нескольких дней были исключительно важны. Цанье лежал на ветке большого дерева и жевал какой-то лист. Он смотрел на гигантскую круглую луну, которая заняла небольшую часть ночного неба. Говорили, что на луне тоже есть жизнь, но было неизвестно, кто именно бывал там раньше. Сердце Цанье все еще пылало безжалостным огнем. Пламя не ослабевало, и, пока оно не погасло, он не мог даже спокойно спать. Цанье думал о том, как расправиться с Чжао Цзюньхуном, обдумывая множество способов, прежде чем отвергнуть их все. Даже при том, что Чжао Цзюньхун временно потерял 2 своих подчиненных, он по-прежнему обладал огромной силой. Он не мог противостоять в одиночку такому врагу. Цанье закрыл глаза и изо всех сил постарался почувствовать ночной ветер континента Инь, который очень отличался от ветра континента Вечной Ночи. Этот был слегка теплым, наполненным сильным чистым ароматом травы и деревьев. Время от времени с ним смешивался смрад диких зверей, как напоминание о том, что этот оживленный мир не столь безобиден, каким кажется. Он постепенно, шаг за шагом, вспоминал добытые сведения после полудневной слежки и наблюдения за Чжао Цзюньхуном. Внезапно детали, которые он чуть было не упустил, возникли перед ним и пронеслись словно молния через это пресловутое ночное небо. Санье мгновенно вскочил на ноги и начал быстрое передвижение под ночным небом, изучая окружающую территорию. Он двигался быстро, словно привидение, одним прыжком мгновенно покрывая расстояние в дюжину метров. Словно призрак, двигающийся по лесу, за одну ночь Санье проходил территорию, пройти которую обычные люди могли лишь за 3 или даже 4 дня пешего пути. Ранним утром Чжао Цзюньхун, проснувшись от своих снов, умылся и позавтракал, прежде чем начать очередной день весенней охоты. Санье сидел посреди булыжников на вершине горы, рассматривая сверху всю долину. Почти в 1000 метров от этого места группа Чжао Цзюньхуна медленно шла в его направлении. Его телохранители разошлись на расстояние 10 метров от друг друга. Все они шли вперед вдоль долины. Это место было гнездом земляных драконов, и за каждого из них можно было получить большое количество очков. Санье скрыл свою ауру и даже облачил себя в камуфляж. Он ничем не отличался от других камней в груде валунов, если смотреть на него издали. Внезапно рев, похожий на раскаты грома, пробил тишину долины, а за ним сразу послышался грохот земли. Земляной дракон 7-го ранга вылетел из своего гнезда и набросился прямо на Чжао Цзюньхуна, ведя за собой нескольких земляных драконов 5-го и 6-го ранга. Этот тип драконов был похож на ящеров, только эти были больше оригиналов в сотни раз. От головы до хвоста зверя было больше 10 метров. Его движения были быстрыми, как ветер, а мощь устрашающей. Чешуя, покрывающая тело земляного дракона, также была невероятно грубой и крепкой. Чжао Цзюньхун спокойно поднял оружие и припал к земле. Только когда земляной дракон оказался в радиусе 100 метров, дуло внезапно вспыхнуло серебряным светом. Земляной дракон издал страдальческий вскрик. Его верхнюю челюсть почти полностью снесло от одного единственного выстрела. Острая боль вызвала у зверя дикий импульс, и он продолжил бешено мчаться на Чжао Цзюньхуна. Впрочем, серебряный пистолет выстрелил еще 2 раза подряд, проделывая во лбу и спине дракона 2 огромных дыры. Санье мгновенно высчитал расстояние выстрела Чжао Цзюньхуна, его скорость и изначальную силу. Как и ожидалось, пугающе мощный серебряный пистолет был полностью автоматическим изначальным оружием. К этому времени телохранители тоже открыли огонь по земляным драконам. Раздалась череда выстрелов по драконам поменьше, и 2 зверя 5-го ранга рухнули на месте, но драконы 6-го и 7-го рангов обладали завидной живучестью. Взмахнув хвостами, они побежали вперед, вообще не снижая скорости. После 3 выстрелов подряд лицо Чжао Цзюньхуна немного побледнело. В момент короткой передышки дракон 7-го ранга, находившийся на грани смерти, уже отбежал от них больше, чем на 100 метров. Это было за пределами досягаемости оружия Чжао Цзюньхуна, поэтому тот устремился в погоню за зверем. Быстро передвигаясь, он вскоре сумел бы его догнать. Однако, стоило ему сделать несколько первых шагов вслед, и он издалека услышал внезапный грохот, который прозвучал будто гром среди ясного неба. Это была особенность орлиного когтя. Перед глазами Чжао Цзюньхуна с невозможной скоростью с расстояния почти в 1000 метров пронесся темно-красный свет и поразил убегающего земляного дракона сбоку, разрушив оставшуюся часть его головы. Том 3, глава 57. Охота на охотника. Частица света вылетела из тела мертвого дракона и устремилась прямо к небу. Спустя несколько мгновений очки 7 ЦЦ в списке рейтинга резиденции герцога Вэя подскочили на значительную ступень и вошли в первую 20-ку лидеров. Герцог Вэй в этот момент как раз наслаждался чаем и, заметив эти изменения в рейтинге, кивнул и произнес: «Эта девчонка наконец готова заняться настоящим делом». Однако администратор, стоящий рядом, придвинулся к нему поближе и со странным выражением на лице прошептал: «Но я только что получил новости о том, что госпожа Цици в это время все еще спит». Услышав это, герцог Вэй чуть не подавился чаем. Он обернулся, чтобы посмотреть на время, и увидел, что позолоченная стрелка уже показывала на 9 часов. Как, в такое время она все еще спит? Это же весенняя охота, а не весенний пикник. Лицо герцога помрачнело, и он произнес: «Тогда что с этими очками, лорд-герцог? В охотничьей составе 7 ин не хватает 1 телохранителя в основной охотничьей команде. Этот телохранитель осмелился в одиночку уйти глубоко в зону выше 6-го ранга. Это, скорее всего, его достижение». Когда герцог Вэй услышал, что это сделал телохранитель, он мгновенно потерял к этому интерес. Он просто махнул рукой и не сказал более ни слова. Чжао Цзюньхун остановился и бросил взгляд в том направлении, откуда прилетела пуля изначальной силы. Он процедил сквозь сжатые зубы. Это снова тот парень. Санье решил, что тоже может показаться. Он на одном дыхании установил орлиный коготь на позицию, зарядил в него пулю, залил в винтовку изначальную силу и прицелился. Затем спокойно выстрелил в голову уже неоднократно раненого земляного дракона шестого ранга. После чего, забрав оружие, встал и ушел. Чжао Цзюньхун крайне взбесился, и оставшиеся земляные драконы его уже совсем не беспокоили. Он прокричал: «Догнать его! Убить!» На полной скорости несколько охранников устремились на вершину горы. В мгновение ока они преодолели расстояние в 1000 метров. Впрочем, самый быстрый из них, который только что стоял на вершине горы, вдруг удивленно закричал: «На расстоянии 200 метров от них Цанье уже стоял на одном колене и неторопливо наводил свое оружие прямо на него». Реакция телохранителя была, безусловно, быстрой. С одного взгляда он определил траекторию движения дула Цанье и мгновенно отскочил вправо. Впрочем, к своему удивлению, он почувствовал что-то странное там, куда приземлилась его нога, но на этот раз он уже не успел среагировать. Неожиданно под его ногой прогремел невероятный взрыв и его подбросило в воздух огромной энергетической волной. Пока телохранитель крутился в воздухе, у него в голове успело промелькнуть только слово «Черт». Орлиный коготь прозвучал вновь, и на этот раз темно-красная изначальная пуля оказалась необычайно плотной и огромной. Из тела охотника вырвался кроваво-красный свет. Из-за скомбинированных эффектов тяжелого калибра и точной стрельбы, его нагрудная броня разбилась и слетела с туловища. Между тем самого телохранителя подкинуло в воздух на несколько десятков метров, прежде чем он покатился вниз по склону. Остальные телохранители к тому времени тоже добрались до вершины горы, где их мгновенно встретил этот ужасающий взрыв, которого им удалось избежать, молниеносно припав к земле. Тем временем Цанье уже вскочил на ноги и быстро удалился в лес. Он был уже далеко от этого места. Лицо Чжао Цзюньхуна стало пепельным. Он и представить себе не мог, что какой-то простой телохранитель посмеет пойти против него. Хотя это не противоречило правилам, и каждая семья определенно собиралась сразиться с друг другом в королевской битве во время позднего этапа весенней охоты, ситуация абсолютно не должна была складываться таким образом. По мнению второго юного мастера клана Чжао, эта королевская битва должна стать противостоянием между охотничьими командами, и количество тех, кому хватит квалификации бросить ему вызов, не должно превышать очень малого числа людей на всем охотничьем поле. Этот парень пятого ранга вообще не должен появиться в их числе. Что больше всего коробило Цзюньхуна, так это то, что даже после этого оскорбления они не смогли ни убить, ни схватить его. Прямо сейчас Чжао Цзюньхун чувствовал себя так, словно перед огромной толпой людей ему отвесили смачную пощечину. Такое унижение никак нельзя было скрыть. Чжао Цзюньхун знал, что неподалеку от каждой охотничьей команды семьи аристократов тайком следовал эксперт-наблюдатель. С одной стороны, их целью было наблюдать за процессом весенней охоты и не допускать никакого жульничества. С другой стороны, они могли появиться и защитить наследников от опасности, когда это будет необходимо. Если бы с основными наследниками, такими как Чжао Цзюньхун, Сун Цзинин, Вэй Потянь или Инцицы что-то произошло, даже сам герцог Вэй не смог бы полностью от этого откреститься. Поэтому за всем процессом кто-то был должен наблюдать со стороны. Чжао Цзюньхун медленно взобрался на вершину горы, где ранее прятался Цанье. Телохранитель рядом с ним предложил: «Юный мастер, будет благоразумнее вести себя более осторожно. Этот парень необычайно хитер. Впереди может быть еще больше ловушек. Хаем, это место уже разнесено на части. Где ты к черту найдешь тут еще одну ловушку?» Он убежал, пока это было возможно, или ты предполагаешь, что он остался здесь для того, чтобы совершить самоубийство? Чжао Цзюньхун не успел договорить, когда перед его взором внезапно мелькнул красный свет. Цанье в самом деле не совсем ушел, и сейчас стрелял с расстояния в 1000 метров. Рефлексы Чжао Цзюньхуна были невероятно быстрыми, он моментально приник к земле и залег среди булыжников. Телохранитель мгновенно навалился на него сверху, используя свое тело в качестве щита. Выстрел был направлен не на них, а на огромный камень в стороне. Гигантский валун невероятным взрывом разорвало пополам, распыляя повсюду огромное количество вонючего, едкого, разъедающего вещества. Сила этого ядовитого вещества была не очень большой. Оно было способно разъедать обычную одежду, но являлось абсолютно бессильным против усиленной брони клана Чжао. Однако, Как только вещество соприкасалось с воздухом, оно начинало выпускать невероятное зловоние. Его способность вызывать отвращение была поистине первоклассной. После такой неожиданности, телохранитель не смел сразу подняться. Он опасался, что на вершине этой горы могут быть еще другие ловушки. Чжао Цзюньхун чуть было не потерял сознание от злости, пока был прижат к земле среди плывущего облака вонючей пыли. Его ноздри переполняла омерзительная вонь, и он сердито заорал: «Дай мне встать, кусок дерьма!» Несколько телохранителей внизу холма яростно бросились вперед и начали обыскивать территорию. Один из них произнес: «Юный мастер, разрешите мне сперва проверить окрестности. Этот тип все еще может быть где-то здесь». Как только телохранитель это произнес, в воздухе прозвучало несколько новых выстрелов издалека. Это были звуки огнестрельной снайперской винтовки большого калибра. Сперва Чжао Цзюньхун застыл в недоумении. Мощь снайперской винтовки этого типа была слишком слабой, поэтому выстрел с такого расстояния никак не смог бы пробить их броню. Так для чего тогда враг ее использовал? Внезапно правильная догадка промелькнула в его голове, и он мгновенно вспомнил об умирающих земляных драконах. Чжао Цзюньхун резко оттолкнул своих телохранителей, вскочил на огромный камень и посмотрел в сторону долины. Как он и ожидал, три дракона пятого ранга уже лежали мертвыми на краю гнезда, и последняя частица света взлетала вверх к воздушному кораблю. Не оставалось никаких сомнений, что эти очки точно не принадлежали клану Чжао. Чжао Цзюньхун чуть было не сплюнул полный рот крови. Телохранители клана Чжао обнаружили гнездо этих земляных драконов и потратили большую часть своего дня на необходимую подготовку. Однако в итоге, воспользовавшись своим диапазоном стрельбы, Цанье убил их всех. Ему не оставалось ничего иного, кроме как стоять и смотреть, как сотни очков ускользали у него из рук. Более того, их потеря принесет выгоду его врагу. Только одно это сражение стало причиной того, что пропасть в очках между кланом Чжао и семьей Ин сократилась на 3 или 4 сотни очков. Вот ведь чертов мелкий ублюдок. Чжао Цзюньхун внезапно схватил за воротник одного из телохранителей, стоявшего рядом с ним, и злобно прошипел: «Догони его, меня не волнует как, просто найди его и уничтожь. Завтра в это же время его голова должна быть здесь». Лицо телохранителя вытянулось, и он браво произнес: «Слушаюсь, юный мастер». Этот телохранитель проверил окружающую территорию и нашел позицию, из которой в прошлый раз стрелял Цанье. Его специальностью было не что иное, как высокогорная война, и именно он провел большинство разведывательных мероприятий и приготовлений вокруг драконьего гнезда. Поэтому он успел довольно хорошо освоиться с близлежащими землями. Отчаянный паренек был всего лишь пятого ранга. Тот факт, что его орлиный коготь выстрелил 3 раза подряд, уже был для него невероятным подвигом. Сейчас парень должен был находиться в ослабленном состоянии, поэтому, пока он будет идти по его следам, не спуская взгляда с пути отхода противника, тот момент, когда враг попадет к нему в руки, остается только вопросом времени. Очевидно, Чжао Цзюньхун тоже подумал об этом, поэтому и решил отправить за ним именно этого телохранителя. Некоторое время он стоял на месте с застывшим выражением лица, прежде чем внезапно спросить: «Как зовут этого парня?» Телохранитель задумался на минутку, прежде чем ответить: «Мне кажется, его фамилия Цань. Цань Сяе, в охотничьей команде семьи Ин только один участник пятого ранга». Выражение лица Чжао Цзюньхуна снова помрачнело. «Семья Ин? Да ни в одной семье аристократов высшего чина таких, как клан Чжао и клан Сун, нет телохранителей пятого ранга». Телохранитель, следующий по следам Цанье, неторопливо побежал в сторону леса. Он прекрасно понимал, что терпение было невероятно важным элементом в борьбе с соперником, обладающим такой высокой маневренностью, как Цанье. Самым большим преимуществом телохранителя сейчас была его безмерная изначальная сила. Поэтому он должен был как можно лучше использовать это преимущество. После получаса преследования краем глаза телохранитель заметил в стороне нечто странное. Он мгновенно устремился туда и, под низко нависшими ветками, обнаружил трупы диких зверей 4 и 5 ранга. Эти трупы были иссушены до состояния мумий. Из их тел явно высосали всю кровь. Вампиры. Охотник почувствовал в своем сердце дрожь. Он вспомнил о том, что это место уже относится к внешней зоне Черного Круга. Похоже, на этих землях уже орудовали вампиры. Впрочем, Чжао Цзюньхуна защищали телохранители, а он сам являлся лучшим экспертом в его охотничьей команде. Он являлся знатоком, когда дело касалось вампиров, поэтому совсем не боялся этой темной расы, даже в такой, преимущественно выгодной для вампиров, горной местности. Он продолжил погоню за Цанье. По прошествии еще получаса преследователь заметил, что следы Цанье становятся все отчетливее и отчетливее. Было очевидно, что изначальная сила противника почти полностью исчерпана, поэтому ему уже очень сложно заметать свои следы. Телохранитель быстро взбежал на самую верхнюю точку холма и обнаружил Цанье, переходящего ущелье, примерно в 1000 метров от него. Цанье обернулся и сразу заметил охотника позади него. Он ускорился и мгновенно исчез в расщелине. Телохранитель тоже повысил скорость, но не стал проходить через ущелье, а вместо этого полез наверх по краю горного хребта. Когда он поднялся на высокую точку, то, к своему удивлению, там его поприветствовал лишь довольно большой, высокий склон. На нем находились скопления растительности и несколько десятков естественно сформировавшихся каменных столбов. Цанье давно исчез. Однако, телохранитель не верил в то, что парень мог исчезнуть с поля его зрения так быстро. Даже если он скрылся в лесу посреди пути, он должен был оставить позади себя следы. Телохранитель прищурил глаза и прошелся взглядом по каждому подозрительному уголку. Внезапно, он увидел необычную черную точку между кустами дикой травы, которая высотой была немногим выше мужской талии. Прежде чем он смог разглядеть черную точку поближе, она внезапно расцвела кровавым светом. В следующее мгновение телохранителя с силой отбросило назад взрывной волной, словно в него угодил молот. В его ушах зазвенел сильный грохот, и эти ощущения были явно не из самых приятных. В голове охотника была только одна мысль: как ему до сих пор удается использовать орлиный коготь? Цанье оставался лежать на месте и не приблизился к нему. Вместо этого он зарядил в орлиный коготь еще одну изначальную пулю и усилил ее способностью тяжелого калибра. В то же время он активировал умение точной стрельбы и отправил эту пулю прямиком в место, куда только что упало тело телохранителя. Цанье знал, что враг будет думать, что он больше не сможет использовать орлиный коготь. Поэтому самым мудрым решением для его соперника было использовать стимулятор, вскочить на ноги и мгновенно убежать в безопасное место, прежде чем заняться своими ранами. Цанье не усиливал первый выстрел никакими способностями, поэтому телохранитель, скорее всего, был ранен незначительно. Боец 7-го ранга, защищенный боевой броней клана, обладал защитой, которая была не намного меньше силы земляного дракона 6-го ранга. Как и предполагалось, телохранитель мгновенно вскочил с земли и угодил как раз в центр его крестообразного прицела. Пальцы Цанье уже надавили на курок до критической точки, поэтому мягкое движение – это все, что было нужно для того, чтобы орлиный коготь выпустил грохочущий взрыв. Раздался душераздирающий крик, когда изначальная сила поразила охотника и несколько кусочков разрушенной брони подпрыгнули в воздух. Он был очень выносливым воином, поэтому даже в этой ситуации все еще мог убежать. Тело, которое только что рухнуло на землю лицом вниз, внезапно вскочило на ноги и мгновенно растворилось в глубинах леса. Только теперь Цанье почувствовал в своем теле пустоту. Он поднялся со своего укрытия и тоже направился в сторону дремучего леса. Что касается телохранителя, тот принял на себя 2 выстрела из орлиного когтя. Последний, к тому же, был усилен 2 способностями. Даже если он не погиб, то все равно был очень тяжело ранен. Даже если ему удастся выжить и вернуться в лагерь клана Чжао, его восстановление будет очень длительным. В любом случае, у него не останется выбора, кроме как покинуть эту весеннюю охоту. Том 3, глава 58. «Да, я издеваюсь над тобой с большого расстояния». Мгновением позже Цанье поймал в этой дремучей чаще лесного удава, после чего выпустил его кровь и проглотил ее всю до самой последней капли. Это был обычный метод полевого выживания, если у кого-то не было с собой еды. Даже если эксперты-наблюдатели, скрывающиеся в окрестностях, увидели бы это, они бы все равно не заподозрили его в том, что он обладает способностями вампира. Осушив кровь лесного удава, Цанье отдохнул мгновение и снова пошел в направлении, где находилась охотничья команда клана Чжао. К этому времени небо близилось к ночи, и клан Чжао уже раскинул лагерь для отдыха и восстановления. После хаоса предыдущей битвы Чжао Цзюньхун уже не имел никакого настроения продолжать охоту. Он ходил по палатке туда-сюда и выглядел при этом невероятно раздраженным. Поначалу Чжао Цзюньхун был полностью уверен в этой весенней охоте. Он даже не сильно заботился о сборе очков, потому что все события казалось ему не таким уж и сложным. Его больше интересовали тайные искусства семьи Сун Цзинина и Инцицы. Однако весенняя охота обернулась для него катастрофой еще до того, как она должна была нормально начаться, и причиной этого всего был Цань Сяе, ничтожный телохранитель пятого ранга. Цзюнь Хун не знал почему, но уверенности в шансах его подчиненного выследить Цань Е как-то поубавилась. Но это была всего лишь его интуиция, которая не имела ничего общего с реальностью. Внезапно в воздухе раздался грохот. Чжао Цзюнь Хун чуть было не подскочил на месте. Это вновь был орлиный коготь. Телохранитель, набиравший воду на берегу реки, издал душераздирающий крик, когда по его телу расцвело пятно красного света. Под таким воздействием его тело отбросило назад, прежде чем оно тяжело опустилось на землю. К счастью для него, он сумел найти место, чтобы спрятаться после нескольких перекатов по земле. Он был, конечно, ранен, но его раны не могли расцениваться как серьезные или фатальные. На холме примерно в 1000 метров от него появился Цань Е и помахал Чжао Цзюньхуну, после чего он развернулся и исчез с поля зрения. Прошло достаточно много времени, прежде чем Чжао Цзюньхун, наконец, отреагировал громким ревом. «Давайте побьем снайпера его же оружием. Кто-нибудь, берите такое и убейте его наконец». К его удивлению, несмотря на его отчаянный рев, никто не ответил ему. Только теперь до него дошло, что самым дальним радиусом стрельбы, которым обладала его команда, было 300 метров, к тому же никто из них не брал с собой изначальное оружие снайперского типа. Чжао Цзюньхун сейчас чувствовал лишь безмерное раздражение. Махнув рукой, он крикнул: «На ночь остаемся здесь». Однако получить ночь хорошего отдыха им было не суждено, потому что Цань Е пару раз выстрелил по их палаткам своей огнестрельной снайперской винтовкой. Может, Чжао Цзюньхуну просто необычайно не повезло, но шрапнелью от одного из выстрелов ему порезало палец. Хотя эта рана была маленькая и незначительной, она только лишь сильнее его разозлила. Наконец наступил новый день, и Чжао Цзюньхун продолжил свою охоту с очень мрачным выражением на лице. Для себя он уже решил, что если этот Цань Е еще раз осмелится появиться рядом, то он лично его прикончит. Что касается потери его репутации, которой он подвергся из-за преследования этого очень дерзкого парня, то что еще ему оставалось терять после такого? Чжао Цзюньхун и оставшиеся телохранители сформировали антиснайперское построение и продолжили идти вперед. Орлиный коготь прозвучал вновь, и на этот раз с максимальной дальности в 1200 метров. Мишенью был не человек, а оборотень седьмого ранга, который уже был забит до полусмерти. Когда они увидели, как крошечная частица света взлетела высоко ввысь, Чжао Цзюньхун издал сердитый рев, который эхом разнесся по целому горному хребту. Он на всей скорости помчался в том направлении, откуда прозвучал выстрел. Погоня длилась больше половины дня. Под конец Чжао Цзюньхун уже не был уверен даже в том, идет ли он в правильном направлении. Во всяком случае, он больше не мог обнаружить никаких следов Цань Е, и никто из его телохранителей тоже не смог догнать его. Поскольку Чжао Цзюньхуну не удалось выследить Цань Е, он решил выпустить свой гнев на окружающую добычу. Сейчас они уже находились в чрезвычайно опасном черном круге охотничьих угодий. Здесь, в этой зоне, темные воины могли появляться толпами. Они не были глупым диким зверьем, поэтому не действовали в одиночку, а предпочитали формировать целые группы. Они, наоборот, готовились к тому, чтобы выследить людей на этой охоте и побороться за возможность жить. В этом была самая большая опасность весенней охоты. Когда темные расы появлялись толпой, одинокому воину будет очень трудно оказать сопротивление. Поэтому большинство участников от помещичьих кланов бродили в зоне диких зверей шестого ранга и не осмеливались входить в черный круг. Оставаясь в зоне зверей шестого ранга, большого количества очков они не теряли, но подвергались гораздо меньшей опасности, чем если бы охотились внутри черного круга. Одинокие охотники не заходили в него без особенных причин. Черный круг был личной территорией аристократических семей. Именно здесь разрыв в результатах сражения и разница в величии клана начинали говорить за себя. Чжао Цзюньхун не был заурядным охотником. Когда пять воинов темной расы предстали пред ним, он в то же мгновение открыл огонь и заставил серебряный свет из дула своего пистолета вылететь дважды, разрывая тела оборотней. После чего второй юный мастер спрятал пистолет и, достав клинок, направил его прямо на троих оставшихся воинов. Это была кровавая битва. В мгновение ока три оборотня получили серьезные ранения, а у самого Чжао Цзюньхуна появилось несколько порезов, и два из них пробили его броню на спине, оставив на теле длинные кровавые раны. Только он собирался покончить с этими тремя оборотнями, как в воздухе вновь прозвучал орлиный коготь. Оборотень внезапно отлетел назад, и Чжао Цзюньхун испугался. Когда он, наконец, опомнился, второго оборотня уже отнесло на хорошее расстояние. До Чжао Цзюньхуна наконец дошло происходящее, и его клинок мгновенно сверкнул в воздухе, дабы успеть убить последнего оборотня. Группа оборотней 5 и 6 ранга добавила бы им примерно 300 очков. Ведь по сути они все были убиты Чжао Цзюньхуном, и его боевая сила была действительно достойна титула одного из 4 молодых мастеров клана Чжао. Однако, если взглянуть на баллы, то можно заметить, что почти половину от этой суммы отнял Цанье. От всего этого Чжао Цзюньхун чувствовал себя так, словно на его сердце лежит большой камень. Это было неописуемо неприятное чувство. Он шагнул вперед и громко заорал на пустые горы и густые леса прямо перед ним. «Цань Сяе, покажи свое лицо. Я, Чжао Цзюньхун, стою здесь. Осмелишься ли ты выйти и сразиться как мужчина? Или все, что ты умеешь, так это стрелять из орлиного когтя? Тогда стреляй, стреляй в меня». Впрочем, лишь молчание гор было ему ответом. Лишь его собственный рев эхом прогремел в этих горах. Рядом с Цанье лежало 2 оборотня, но он не притрагивался к их крови. Он смутно ощущал, что все это время за ним наблюдают. В то время как пить кровь животных было нормально, но оборотни – это совершенно другое дело. Лицо Цанье помрачнело, когда он услышал это треклятое «Цань Сяе», но просто проигнорировал крик и спокойно сделал себе инъекцию стимулятора. После того, как он восстановил небольшое количество изначальной силы, он сел на землю и, скрестив ноги, начал занятие практикой. Основные наследники аристократических семей получали особую защиту. Это была красная линия, которую нельзя переходить, четко сформулированная в правилах охоты. С силами второго юного мастера клана Чжао было непонятно, насколько эффективными его выстрелы могут быть, если он будет стрелять куда-нибудь кроме головы. К тому же, Цанье действительно демонстрировал намерение убить по отношению к Чжао Цзюньхуну, так что влиятельные наблюдатели, представленные герцогом Вэйм, точно вмешались бы в это сражение. Таковыми были правила игры под названием «Весенняя охота». Сам Чжао Цзюньхун после этих безумных криков некоторое время чувствовал себя очень неловко, после чего он зашагал вдоль горного хребта, куда глаза глядят. Внезапно его зрачки сузились, и он увидел Цанье, который в открытую шел примерно в 1000 метрах от него по параллельной горной тропе, продвигаясь вперед вместе с ним. Цанье отчетливо дал понять, что он планировал двигаться и отступать вместе с Чжао Цзюньхуном. До тех пор, пока добыча будет появляться, он будет полагаться на мощь и превосходную дальность стрельбы своего орлиного когтя, а также на свои собственные навыки снайперской стрельбы, чтобы и дальше мешать охоте команды Чжао. Более того, последние результаты доказали, что есть большая вероятность того, что он и дальше успешно продолжит лишать Чжао Цзюньхуна очков за его трофей. Тактика Цанье была предельно ясна. «Да, я издеваюсь над тобой с большого расстояния». Некоторое время Чжао Цзюньхун действительно не знал, что ему делать. Он не мог поймать парня и не мог убивать добычу перед глазами Цанье. Важнее всего было то, что он не мог взять и убежать от этого ублюдка, который не отставал от них, уже хотя бы потому, что он являлся вторым юным мастером клана Чжао. Более того, даже если бы он забыл о своем происхождении и захотел сбежать, присутствовала большая вероятность того, что он все равно не смог бы стряхнуть Цанье со своего хвоста. На самом деле, он мог бы даже подвергнуться критике окружающих, которые говорили бы, что второй юный мастер клана Чжао, боец 7 ранга, сбежал после того, как его победил боец лишь 5-го. Как после такого он смог бы стоять в полный рост? С этого дня и далее, люди, следившие за списком рейтинга весенней охоты, начали замечать что-то неладное. Во-первых, обычно свирепая семья Вэй внезапно испытывала снижение продуктивности и неоднократно упала в рейтинге, уступая место семьям Кун и Наньгун. Говорили, что сын семьи Вэй сошелся в одиночной битве с бронированным бурым медведем ценой сильных повреждений. Последние 2 дня у него не было другого выбора, кроме как оставаться в лагере и набираться сил. Состав команды Вэй Потеня был очень экстремальным, К тому же у них была лишь одна боевая стратегия, которая строилась на удержании передней линии тысячи гор Вэйпотеня, пока его телохранители на полной скорости заходили с тыла. Этот вид атаки был прост и очень эффективен, вот только Потянь оказался за бортом, пострадав от многочисленных ранений, в результате чего его команда из-за перекошенного баланса сил атаки и обороны мгновенно показала свои слабые места. Хотя действия Вэйпотеня вполне соответствовали его обычному стилю использовать мозги лишь изредка и только в определенных вопросах, на самом деле не так много людей смеялись насчет него. По факту, такие важные фигуры, как герцог Вэй, скорее были впечатлены его действиями. То обстоятельство, что Вэйпотянь с его шестым рангом силы смог убить бронированного бурого медведя седьмого ранга голыми руками, означало, что молодой мастер Вэй уже достиг немалых высот в освоении искусства Тысячи Гор. Тайное боевое искусство клана Вэй, Тысяча Гор, по сути, была техникой, которую должным образом могли практиковать только те, кто был выше ранга воителя. Однако Вэйпотянь начал культивировать первый уровень Тысячи Гор сразу же после того, как зажег свой первый узел силы, еще в самом начале своего пути. Последние несколько лет он совершенствовал его с потрясающей скоростью, тем самым доказав свой талант и потенциал. Это становилось особенно очевидным, когда Вэйпотянь не только поднялся на два ранга подряд за последние полгода, но также не показал никаких признаков нестабильности в искусстве Тысячи Гор. Наоборот, оно начало проявлять свою истинную, многослойную форму, а ведь Потянь еще даже близко не был на ранге воителя. У кого-то даже могла начать теплиться слабая надежда на то, что этот юноша в будущем сможет стать маршалом. По сравнению с Вэйпотянем, Наньгун Ванью и Никун Янянь могли оцениваться только как посредственности, даже несмотря на их хорошие результаты относительно их силы и происхождения. Клан Сун колебался между пятым и шестым местом. Казалось, что Сун Цзинин действительно так легкомыслен, как о нем и говорили. Его больше интересовали разные знания, чем политика и военные искусства. В семье Ин госпожа Цици продолжала пренебрегать своими надлежащими обязанностями, она ходила любоваться живописными видами, наслаждалась большими пиршествами и барбекю. Впрочем, очки ее команды неуклонно росли, и они не только вошли в первую десятку, но и было совсем не похоже, что эта положительная динамика собирается останавливаться. Самым большим удивлением из всех стал клан Чжао. После четвертого дня охоты, убийства клана Чжао пошли вниз по прямой, и день за днем ситуация только ухудшалась. Если судить только по суммарным очкам за один день, то клан Чжао начал выпадать даже из первой пятерки лидеров. Если бы вначале они не накопили хорошие преимущества, то потеряли бы свое первое место давным-давно. Таким образом, отрыв клана Чжао становился все меньше и меньше. С седьмого дня и далее они не могли достигнуть даже четвертой доли от своих предыдущих результатов. Все-таки сейчас уже шла вторая половина весенней охоты, и все семьи аристократов уже вошли в зону активности темных рас. Очки этих семей должны только продолжать увеличиваться. Поэтому на седьмой день клан Чжао наконец уступил первое место семье Наньгун. Как только рейтинг изменился, в боковой резиденции герцога Вэя разгорелась суматоха. Все горячо обсуждали эти результаты. Что-то явно произошло, и это послужило причиной того, что великий дом Чжао так быстро утратил свои позиции. Поэтому снайпер на сверхдальних дистанциях семьи Ин из охотничьей команды Цици оказался под всеобщим пристальным вниманием. Более того, резюме, которое Цзи Юань Цзя специально подсунул седьмому мастеру семьи Сун, было получено и обговорено всеми присутствующими вдоль и поперек. Конечно же, все, кто присутствовал в праздничном ужине в тот день, единогласно упустили из виду тот факт, что им являлась та спутница Ин Цици. Том 3, глава 59, опасность 1. В их глазах Цанье был простолюдином, который полагался только на свои боевые и охотничьи навыки, чтобы заработать себе на жизнь на Нижнем континенте. Человеком, у которого просто появился шанс вылезти на большое дерево под названием «Семья Ин», пока он находится на этом задании. Это должна была быть история о том, как самому обычному среднестатистическому человеку невероятно повезло быть признанным аристократической семьей. Впрочем, когда Цанье в одиночку урвал добрую половину добычи клана Чжао с помощью орлиного когтя на сверхдальних дистанциях и таки сумел дожить до этого дня, угол дискуссии принял совершенно другой поворот. Сейчас люди говорили о том, насколько проницательной оказалась Цици, что сумела обнаружить такой талант в таком месте, как континент Вечной Ночи. Откровенно говоря, такое открытие, как Цанье, было больше удачей, чем мастерством с чьей-либо стороны. Впрочем, империя всегда заботилась о результате, а не о самом процессе, поэтому удача тоже расценивалась как часть силы. Когда народ узнал о конфликте между Цанье и Чжао Цзюньхуном, это их очень позабавило, и они не могли сдержать улыбок, говоря об этом. Большинство из них смеялись над несуразной командой Чжао Цзюньхуна и отсутствием в его команде участника с навыками стрельбы на длинные дистанции. Однако, на самом деле, это не было его ошибкой. В конце концов, кто бы мог подумать, что семья Ин возьмет с собой снайпера, способного стрелять на километровое расстояние. Снайперы на сверхдальних дистанциях проявляли свои способности только на поле битвы. Не то чтобы у аристократов не было таких талантов, просто большинство из них не использовались в качестве телохранителей. Хотя весенняя охота имитировала настоящую войну, реальным полем боя она все-таки не являлась. У них была только команда из 9 человек. Даже если бы одна из охотничьих групп была настолько хороша, что смогла бы войти в свободный для всех этап без единой царапины, они все равно не смогли уместить в своей команде снайпера на сверхдальних расстояниях в случае чрезвычайной ситуации. В конце концов, неважно, где именно находилось поле битвы, снайперы всегда были главной мишенью для подавляющего огня противника просто потому, что представляли собой невероятную угрозу. Охотничьи команды аристократов, уже находившиеся в глубинах горного хребта глубокого неба, получали последние новости только тогда, когда появлялись их личные поставщики продовольствия. Все семьи неожиданно начали свое движение вверх по рейтингу, разумеется, кроме клана Чжао. К этому времени Чжао Цзюньхун уже не злился, глядя вдаль на верхушку горы, где стоял Цанье. Теперь у него осталась лишь тройка телохранителей. Трое других его людей уже были дисквалифицированы по причине тяжелых ранений, еще двое все еще восстанавливались внутри полевого лагеря и были бесполезны в ближайшие пару дней. Чжао Цзюньхун никогда не обращал пристального внимания на оружие ниже 5 класса до этого самого дня, когда это штампованное армейское оружие загнало его в то унизительное состояние, в котором он оказался сейчас. Он ни в коем случае не собирался признавать, что причиной такой мощной силы орлиного когтя был именно его владелец. Чжао Цзюньхун более не преследовал Цанье, а Цанье больше не нападал на его телохранителей. Обе стороны, казалось, пришли к какому-то негласному пониманию. Однако, только одному Чжао Цзюньхуну было известно, каким безнадежным и горьким был для него вкус этого негласного взаимопонимания. Цанье в открытую вырывал у него из рук его добычу. Чжао Цзюньхун думал, что Цанье не сможет отобрать у них слишком много очков, ведь он был один против команды из 4 человек, но это была его очередная ошибка. Когда дело доходило до того, чтобы урвать добычу, 4 пушки с дальностью стрельбы в 200 метров не шли ни в какое сравнение с дальностью стрельбы в 1200 метров орлиного когтя. Способности стрельбы Цанье тоже лежали за гранью его воображения. Время от времени грохот орлиного когтя продолжал резонировать в высоких горах. Этим вечером многие команды и одинокие странники землевладельческих кланов обсуждали одну и ту же тему. Что? Как? Мы уже команда номер 1? Наньгун Ваньюнь не могла поверить собственным ушам. В то время, как первая госпожа клана Наньгун Рекии выглядела очень миловидно и женственно снаружи, она даже специально носила юбки во время своего отдыха, однако тот факт, что она провела свою команду туда, где они были сейчас, служил прямым подтверждением того, что ее способности ничем не уступали мужским. Наньгун Ваньюнь задумалась на мгновение, прежде чем решительно произнести: «Мы снизим темп, начиная с завтрашнего дня. Мы сделаем упор на оборону и разложим ловушки вокруг нашего лагеря. Убедитесь в том, что линии наших поставок надежно защищены». Дюжий юноша возле нее глубокомысленно произнес: «Сестренка, ты имеешь в виду семью Кун?» «Да». «Кун Янянь ни за что не станет довольствоваться вторым местом позади нас. Однако у него не хватит смелости прямо объявить нам войну. Больше всего на свете он любит всадить человеку нож в спину, поэтому скорее всего он планирует напасть на нашу команду снабжения». Юноша нахмурился. «Это значит, что нам придется ежедневно его опасаться. А что, если он не появится? Разве это не то же самое, что и просто отдать первое место?» Наньгун Ваньюн это тоже беспокоило. «У тебя есть план получше?» Юноша внезапно произнес. «Нападет он или нет, мы должны первыми атаковать его команду снабжения. По крайней мере, мы тогда сведем счеты, не так ли?» В глазах Наньгун Ваньюнь зажегся яркий огонь, и она похвалила его. «Очень хорошая мысль. У нас нет времени на проигрыш. Будем держаться рядом с ними и нападем, как только обнаружим расположение их базы снабжения. Хаем, семья Ин тоже находится недалеко от нас. Может, стоит подумать о том, чтобы захватить продовольственную базу и этой команды тоже? Это может сработать. Ведь сейчас снайпер семьи Ин изо всех сил прессует клан Чжао». Наньгун Ваньюнь, вдруг испугавшись его слов, поспешно произнесла: «Нет, забудь об этом, давай не будем пока провоцировать семью Ин». «Почему?» – спросил юноша в недоумении. Девушка, бросив на него короткий взгляд, ответила: «Все просто. Если этот Цань может в одиночку сдерживать клан Чжао, что помешает ему сделать то же самое с нами, да еще и с большей легкостью? Что, если Цици прикажет ему атаковать нас? Что мы тогда будем делать?» Молодой человек вдруг понял, что она пытается донести до него. Внезапно, у него в голове пронеслась вспышка озарения, и он произнес: «Что, если мы столкнем его с другой семьей? Например, с семьей Вэй? А, нет, они слишком далеко. Клан Сун ведь расположился рядом с семьей Чжао, правильно?» Наньгун Ваньюнь нахмурилась. «Идея-то хорошая, но как нам это устроить? Эта Цици никогда не играет по правилам, может, нам удастся это как-то использовать?» Где-то в другом месте леса, в другом полевом лагере из нескольких палаток, угрюмый молодой человек держал в руках карту и внимательно смотрел на нее под светом висящей лампы. Этим молодым человеком был Кун Янянь из семьи Кун. Кун Янянь всегда был узнаваемой фигурой среди юного поколения семьи Кун. Он был находчив и решителен, и по сравнению с такими, как Вэй Потянь, у него был лишь один изъян: его талант к боевым искусствам был очень посредственным. Именно из-за этого недостатка ему приходилось участвовать в весенней охоте на горном хребте глубокого неба, в то время как его второй старший брат участвовал в весенней охоте имперского сада. Его брат был очень могучим и отважным бойцом, но ему точно так же, как и Вэй Потяню, попросту не хватало мозгов. Но несмотря на то, что его талант был немного слабее сына семьи Вэй, он был намного больше, чем у самого Кун Яниня. На карте перед ним были помечены территории последней активности аристократических семей. Также на карте было несколько стрелочек, указывающих на наследников землевладельческих кланов, которые были закреплены за семьей Кун. Человек, находившийся рядом с ним, предложил: «Юный мастер, это прекрасная возможность. Может, нам стоит атаковать Наньгун Ваньюнь с тыла? Давайте посмотрим, сколько она протянет без каких-либо поставок». Кун Янянь замотал головой и медленно произнес: «Ты думаешь, что такие люди, как семья Наньгун, смогут удержаться на первом месте? Нам даже не нужно ничего предпринимать, вокруг и так достаточно людей, которые охотно сделают нашу работу за нас. Тебе не кажется, что этот Цань Сяе очень интересен?» Будучи в некотором замешательстве, подчиненный спросил: «Юный мастер, вы раздумываете о том, чтобы нанять его? Все же он часть команды Ин. Это может оказаться довольно трудной задачей». Кун Янянь фыркнул и произнес: «Ты что, действительно думаешь, что обычная мелюзга пятого ранга достойна нашего внимания? Я имел в виду, мы должны убить его». «Убить? Но зачем?» «Принимая во внимание тот факт, как серьезно клан Чжао провалился из-за него, я уверен, что Чжао Цзюньхун сейчас ненавидит его всей душой. Если мы уберем его, второй юный мастер клана Чжао окажется у нас в долгу». Подчиненный все еще недоумевал: «Но ведь клан Чжао может вновь захватить первое место, ну и пусть. При обычных обстоятельствах, мы, клан Кун, все равно не смогли бы занять первое место. Какой смысл проявлять жадность к тому, что не принадлежало нам изначально?» На подчиненного наконец снизошло внезапное осознание. Кун Янянь махнул рукой и произнес: «Ты ведь тоже довольно опытен в стрельбе на дальние дистанции, поэтому бери с собой еще двоих и сделайте несколько намеков наследникам землевладельческих семей. Найдите способ убить этого парнишку. В крайнем случае отгоните его подальше от клана Чжао. Остальные остаются со мной. Наши собственные очки тоже очень важны. Нет причин выпускать из рук место в первой тройке, пока мы можем получить его. Юный мастер очень мудр». Подчиненный немедленно выбрал себе двух телохранителей, которые умели устраивать засады и были сильны в выслеживании, прежде чем направиться прямиком на территорию охоты клана Чжао. В палаточных лагерях множество людей из аристократических семей рассуждали точно так же, как Кун Янянь. Все они думали о том, чтобы избавиться от этого снайпера на сверхдальних расстояниях. Конечно, не все они хотели оказать услугу Чжао Цзюньхуну. Просто они считали, что Цанье вскоре остановится, учитывая, что клан Чжао и так уже был унижен более чем достаточно, и дальнейшие его действия могут повлиять на отношения семьи Чжао-Ин. Впрочем, снайпер же не будет простаивать без дела после того, как покинет клан Чжао, не так ли? Что, если он положит глаз на другую мишень? В то время как в его профиле говорится о пятом ранге силы, навыки его снайперской стрельбы и горной охоты явно необычайны. Иначе бы клан Чжао уже давным-давно покончил с ним. Семьи аристократов не брали с собой большое количество снайперов, поэтому никто из них не был способен стрелять дальше 1 километра. Если их снайперов выследят на поле боя и выведут из игры, они попадут в тот же безвыходный капкан, как клан Чжао. Более того, последним этапом весенней охоты было сражение между охотничьими командами. Каждая семья будет использовать различные методы для того, чтобы поразить участников, представляющих собой наибольшую угрозу. Просто сейчас они действовали заблаговременно, пользуясь тем, что пока он находится один, без своей команды. Сидя в своем палаточном лагере, Чжао Цзюньхун приводил в порядок свое снаряжение и одновременно слушал доклад своих телохранителей о последних новостях. Чжао Цзюньхун был холоден и бесстрастен, когда телохранители говорили ему о том, что другие охотничьи команды начали вести себя несколько странновато, пересекая свои охотничьи зоны и направляясь в их сторону. Когда он услышал, что одиночки из землевладельческих кланов тоже собираются в их направлении, он, наконец, произнес чрезвычайно презрительным тоном: «Бесстыжие стервятники!